За мгновение до того, как провалиться в глубокий сон, Роланд услышал звякнувший в голове колокольчик. Возможно, он почувствовал, что ее рука выскользнула из его, а возможно, сработала интуиция. Он мог бы игнорировать этот колокольчик. И, наверное, так бы и произошло, если бы не сказались годы подготовки. Сон сопротивлялся, но постепенно отступал, а тревога с каждым мгновением нарастала. Он открыл глаза и посмотрел налево. Сьюзан нет. Он сел, посмотрел направо, в сторону ручья. Никого. Однако он чувствовал, что она пошла туда, к ручью. «Сьюзан?» Никакого ответа. Он встал, посмотрел на штаны, и Корт, вот уж этого гостя он никак не ожидал, пробурчал у него в голове. «Нет времени, червяк». Обнаженный, он вышел на берег и посмотрел вниз. Сьюзан он увидел у воды, тоже в чем мать родила. Она расплела косу. Волосы золотым дождем падали до бедер. Прохладный воздух, поднимающийся от воды, шевелил кончики волос. Она опустилась на колено, одна рука ушла под воду. Похоже, она что-то искала. «Сьюзан!» Никакого ответа. Страшная мысль осенила его. «В нее вселился демон. Пока я спал, в нее вселился демон». Однако он в это не верил. Окажись в роще демон, он бы его почувствовал. Скорее всего, они оба бы его почувствовали. И лошади тоже. Но с ней происходило что-то странное. Сьюзан что-то нашарила на дне, вытащила из воды и поднесла к глазам. Камень. Она внимательно его оглядела и выбросила. Буль. Вновь полезла под воду, намочила несколько прядей волос. «Сьюзан!» Никакого ответа. Она достала со дна другой камень. Треугольный кусок белого кварца, похожий на наконечник дротика. Сьюзан склонила голову налево, взяла в руку прядь волос, словно собиралась их расчесать. Но в другой руке она держала не расческу, а камень с острой кромкой. На мгновение Роланд остолбенел, в полной уверенности, что сейчас она перережет себе горло, сокрушенное стыдом и чувством вины за содеянное. И потом не одну неделю его преследовала мысль. Если бы она собиралась перерезать себе горло, он бы не успел ей помешать. А потом оцепенение прошло, и он бросился вниз, не замечая острых камешков, впивающихся в ступни. Но прежде чем он добрался до Сьюзан, она уже отрезала часть золотой пряди, что держала в руке. Роланд схватил ее за запястье, оттянул в сторону. Теперь он ясно видел лицо девушки. С берега ему казалось, что оно спокойное. Теперь на нем читалась пустота. Когда он схватил Сьюзан за руку, лицо перекосило, губы задрожали, словно она почувствовала боль. Она только пыталась возразить, но слова произнести не могла, одну только букву. Несколько волосинок лежали на бедре, словно золотая проволока. Большую часть унесло течением. Сьюзан тащила руку, перехваченную Роландом, назад, к волосам, чтобы продолжить эту безумную стрижку. Они словно сошлись в поединке по армрестлингу, и Сьюзан брала вверх. Конечно, в обычной жизни Роланд был куда сильнее, но чары все переменили. Мало-помалу белый треугольник кварца приближался к волосам, а этот пугающий звук продолжал рваться с губ. «Сьюзан, прекрати! Проснись!» Ее рука вибрировала от напряжения, мускулы стали твердыми, как камни, а расстояние между куском кварца и волосами, щекой, глазом сокращалось и сокращалось. Не думая, что он делает, все наилучшие решения Роланд всегда принимал на подсознательном уровне. Он наклонился к Сьюзан, кварц разом приблизился на четверть дюйма, приник губами к ушной раковине и громко цокнул языком. Сьюзан отпрянула. Звук этот, должно быть, пронзил ее голову, как стрела. Веки задергались, рука ослабела. Он воспользовался моментом и вывернул ей запястье. «Ой, ой!» Кварц выпал у нее из пальцев и плюхнулся в воду. Сьюзан уставилась на Роланда, окончательно проснувшись. Глаза наполнились слезами. Она терла запястье. Роланду показалось, что оно начало распухать. «Мне же больно, Роланд! Зачем ты...» Она замолчала, огляделась. Не только ее лицо, но и все тело выражало недоумение. Она уже хотела прикрыться, но поняла, что они по-прежнему одни, опустила руки. Оглянулась на следы, которые вели к воде с невысокого откоса. «Как я сюда попала?» – спросила она. «Ты принес меня после того, как я заснула? И почему ты причинил мне боль? О, Роланд, я же тебя люблю!» Почему ты причинил мне боль?» Он достал с бедра золотые волоски, показал Сьюзен. «Ты достала из воды камень с острой кромкой. Пыталась обрить им себя и не реагировала на слова. Просто счастье, что я не сломал себе руку. Надеюсь, что не сломал». Роланд взял ее за кисть, осторожно покрутил, прислушиваясь, не трещат ли тонкие косточки. Ничего не услышал. Кисть легко вращалась в запястье. Сьюзен все так же ничего не понимала. Он же поднес ее руку к губам и поцеловал холодную ладошку.